она отвечает: «Что же делать, если вы подвернулись под руку?» Гляжу, губки дрожат, пальчики вздрагивают, в глазах чувство, на шейке жилка бьется, то все пятое-десятое захлебывается. «Ох ты, ух ты!» Трактирщик подает водку королю. Администратор выхватывает рюмку, выпивает одним глотком. «Ура! Обнял я ее!» Следовательно, чмокнул в самые губки. «Медведь, замолчи! Убью!» Администратор: «Нечего, нечего! Убивали меня уже сегодня, и что вышло? На чем я остановился-то? Ах да, поцеловались мы, значит!» «Медведь, замолчи!» Администратор: «Король, распорядитесь, чтобы меня не перебивали. Неужели трудно?» «Поцеловались мы», а потом она говорит: «Ступайте, доложите обо всем папе, а я пока переоденусь девочкой. А я ей на это: разрешите помочь застегнуть то другое, зашнуровать, затянуть. Хе-хе. А она мне, кокетка такая, отвечает: вон отсюда. А я ей на это: до скорого свидания, ваше высочество, канашка-курочка». Засмеялся. Король: «Черт знает что! Эй, вы, свита! Поищите там чего-нибудь в аптечке. Я потерял сознание. Остались одни чувства, тонкие, едва определимые. То ли мне хочется музыки и цветов, то ли зарезать кого-нибудь. Чувствую, чувствую, смутно-смутно случилось что-то неладное, а взглянуть в лицо действительности нечем». Входит принцесса, бросается к отцу. Принцесса отчаянно: «Папа, папа!» Замечает медведя. Спокойно: «Добрый вечер, папа. А я замуж выхожу». Король: «За кого, дочка?» Принцесса указывает на администратора кивком головы: «Вот за этого. Подите сюда. Дайте мне руку». Администратор: «С наслаждением!» «Хе-хе!» Принцесса: «Не смейте хихикать, а то я застрелю вас». Король: «Молодец! Вот это по-нашему!» Принцесса: «Свадьбу я назначаю через час». Король: «Через час? Отлично! Свадьба, во всяком случае, радостное и веселое событие, а там видно будет. Хорошо. Что в самом деле? Дочь нашлась, все живы-здоровы, вина вдоволь. Распаковать багаж, надеть праздничные наряды, зажечь все свечи, а потом разберемся». Медведь: «Стойте!» Король: «Что такое?» «Ну, говорите же!» Медведь обращается к Аринтии и Аманде, которые стоят обнявшись. «Я прошу вашей руки. Будьте моей женой. Взгляните на меня. Я молод, здоров, прост. Я добрый человек и никогда вас не обижу. Будьте моей женой». Принцесса: «Не отвечайте ему». Медведь: «Ах, вот как! Вам можно, а мне нельзя?» Принцесса: «Я поклялась выйти замуж за первого встречного». Медведь: «Я тоже». Принцесса: «Я...» Впрочем, довольно, довольно, мне все равно. Идет к выходу. «Дамы, за мной! Вы поможете мне надеть подвенечное платье». Король: «Кавалеры, за мной! Вы мне поможете заказать свадебный ужин. Трактирщик, это и вас касается». Трактирщик: «Ладно, ваше величество, ступайте, я вас догоню». Придворной даме шепотом: «Под любым предлогом заставьте принцессу вернуться сюда, в эту комнату». Придворная дама: «Силой приволоку, разрази меня нечистый». Все уходят, кроме медведя и фрейлин, которые все стоят, обнявшись у стены. Медведь фрейлинам: «Будьте моей женой». Аманда: «Сударь, сударь, кому из нас вы делаете предложение?» Аринтия: «Ведь нас двое». Медведь: «Простите, я не заметил». Вбегает трактирщик. Трактирщик: «Назад, назад, иначе вы погибнете. Подходить слишком близко к влюбленным, когда они ссорятся, смертельно опасно. Бегите, пока не поздно». Медведь: «Не уходите». Трактирщик: «Замолчи, свяжу». «Неужели вам не жалко этих бедных девушек? медведь. Меня не жалели, и я не хочу никого жалеть. Трактирщик, слышите? Скорее, скорее, прочь! Аринтия и Аманда уходят, оглядываясь. Слушай, ты, дурачок, опомнись, прошу тебя, будь добр. Несколько разумных, ласковых слов, и вот вы снова счастливы, понял? Скажи ей, слушайте, принцесса, так, мол, и так, я виноват, простите. Не губите, я больше не буду, я нечаянно. А потом возьми, да и поцелуй ее. Медведь, ни за что. Трактирщик.